Весь следующий день Феликс провел, сидя на улице возле кухни. Нога, обернутая куском белой материи, покоилась на сиденье стула. Но к вечеру она распухла еще сильнее, начала пульсировать, и наутро Феликс едва мог передвигаться. Анжелина настояла на том, чтобы пригласить врача, и Шандер верхом на лошади отправился в Шопрон. К вечеру, когда приехал врач, Феликс лежал уже с высокой температурой, весь в поту, и любое движение причиняло ему боль. «Заражение крови. Ему нужен пенициллин, а не хлебные припарки», — проворчал доктор хмуро, разглядывая через опущенные на середину носа очки раздувшуюся и опухшую багрово-красную ногу. «По меньшей мере, пару недель придется провести в постели. Это если вам повезет». Вот почему Анжелина написала письмо Герру Панглоссу, управляющему отеля «Росат», уведомляя его, что Феликс не сможет снова приступить к работе раньше конца октября. Но по-настоящему она не тревожилась. В конце концов, речь шла всего лишь о комарином укусе. Ранним вечером в среду, 24 октября 1956 года, через три недели после того, как Элизабет и Роджер уже должны были быть в своей школе в Швейцарии, дядюшка Шандер, как обычно, отправился пешком в расположенную в двух милях от деревни Чарду, чтобы встретиться там с директором школы Янышем и, как всегда, выпить, покурить и поболтать вместе с ним. Вечера теперь были холодные, и он надел бунду, традиционное в венгерской деревне длинное пальто из овчины мехом внутрь, украшенное вышивкой. Когда к 10 вечера он не вернулся, бабушка принялась ворчать. «Политика, политика, вечно эти бессмысленные разговоры о политике и слишком много вина». В 11 они решили дольше не ждать и собирались уже ложиться спать, но в этот момент тяжелая кухонная дверь резко распахнулась и ввалился задыхающийся Шандер. «Революция! В Будапеште началось! Быстро включайте радио!» Студенты захватили радиостанцию. Он рванулся прямо к большому старомодному радиоприемнику и включил «Будапешт». Однако по радио передавали только цыганскую музыку, подчеркнуто нереволюционного характера. Разбуженная шумом, Элизабет выбралась из постели и выглянула из-за двери спальной комнаты. Впервые в жизни Феликс не заметил ее. Все взрослые сгрудились около радиоприемника. Дядюшка Шандер громко говорил. «Русские снова назначили Наде премьером, а с 9 вечера введено военное положение. Мы это слышали по радио, когда сидели в Чарде. А потом сказали, что Надь попросил русских ввести войска, чтобы помочь восстановить порядок». «Надь — патриот, он никогда бы этого не сделал!» — раздался сразу целый хор голосов. «Сделал. Я сам слышал, как об этом сказали по радио. Значит, его заставили русские. Садись, Шандер, и рассказывай все по порядку. По этому чертовому радио все равно ничего нет, кроме музыки». «Может быть, нам лучше вернуться в Швейцарию?» — высказала предположение Анжелина. «Не выйдет. Все границы закрыты, выехать можно только с разрешения русских». Анжелина в ужасе посмотрела на Феликса. Он прихромал к ней, обнял ее за плечи и сказал: «Нечего бояться, нам тут ничего не грозит. Положили ли снова в кровать и посиди с ней, пока она не уснет. И ты, мама, тоже ложись. Война — это мужское дело». Женщины недовольно проворчали что-то, но все же ушли. Когда мужчины остались одни, Шандер проговорил: «Пока у тебя не станет лучше с ногой, Феликс, сиди дома и смотри, чтобы с ними ничего не случилось. Я оставлю тебе одно ружье, а два возьму с собой в Будапешт. По радио говорят, что там не хватает продуктов. Завтра с раннего утра нагружу телегу и поеду. Нет, папа, они там за нас воюют, так что наш долг их кормить. Яныш и я отправляемся завтра в Будапешт». Не обращая внимания на все возражения бабушки, на ее слезы и отчаяние, на следующее утро Шандер с верхом нагрузил телегу съестными припасами и тронулся в путь. Когда повозка, скрипя колесами, запрыгала по схваченному морозом грязному и ухабистому проселку, издали она чем-то напоминала те телеги, которые нагружают для участия в празднике урожая. После обеда дед отправился в деревню узнать новости. Вернулся он, когда уже стемнело. В Будапеште овцы стреляли по 20-тысячной толпе. «По безоружным, по женщинам, детям и старикам», — сердитым голосом проговорил он. «А трупы потом побросали в Дунай». В воскресенье, всего через 5 дней после того, как начались бои, премьер-министр Надь усталым, но торжествующим голосом заявил по радио, что Хрущев согласился на вывод советских войск. В это было трудно поверить, но создавалось впечатление, что страна действительно добилась освобождения. Русские танки стали покидать разрушенные улицы Будапешта. Впервые за последние 10 лет газеты и радиопередачи не подвергались никакой цензуре. Дед, однако, относился ко всему происходящему с большими подозрениями, был настроен скептически. «Не похоже на русских так легко уступать, когда они что-то затеяли», — доказывал он. «Они что-то замышляют. Доживете до моего возраста, тоже научитесь не доверять медведю, который ведет себя как ягненок. Наверное, восстание просто застало их врасплох. В конце концов, оно всех застало врасплох. Они, видимо, не ожидали, что после всех этих лет в мадьярах еще остался боевой дух». Он раскурил трубку, пососал мундштук и покачал головой. «Попомните мои слова, русские только прикидываются, будто они смирились, чтобы предотвратить вмешательство Запада в борьбу. Когда шум поуляжется, интерес к тому, что происходит в Венгрии, спадет, эти негодяи вернутся снова и наступят сапогом нам на горло». Дед оказался прав. 1 ноября сообщили, что сотни советских танков пересекают венгерскую границу. В страну вошли тысячи советских солдат, взявших Будапешт в кольцо. Каждый день к 8 утра и 8 вечера дед отправлялся верхом в деревню и ждал там на почте. Шандор, уезжая, обещал, что постарается звонить в это время. «Никаких новостей, мама», — говорил дед по возвращении. «Только беженцы из городов валом валят к австрийской границе, а русские танки заворачивают их обратно и стреляют по каждому, кто пытается перебежать через границу. Да и бежать в такую погоду скверно. Сильный ветер и густой снег, а будет, пожалуй, еще хуже». В следующий вторник вечером 6 ноября дед получил на почте оставленное Шандером сообщение. «Не волнуйся, мама. Они пытались подбить русский танк, и Шандера ранили в правую руку и плечо», — сказал дед, не добавив, однако, что Янош при этом был убит. «Русские, по-видимому, стягивают все большие силы в Будапешт. Они расстреливают из пушек зданий и стреляют по всем прохожим. Сильные бои идут и в других городах, но хуже всего в Будапеште. Русские опять контролируют весь город. Совсем как в 45-м году. Да поможет нам Бог». «Шандор говорит, что город голодает, что борцам за свободу не хватает боеприпасов и медикаментов», — грустно продолжал рассказывать дед. «Он сказал, что попытается добраться до дому, а потом нам всем, по его мнению, надо уходить в Австрию. Когда все кончится, репрессии будут ужасные. Всех взрослых могут отправить в советские лагеря. Ради бога, Анжелина, уведи куда-нибудь детей», — проговорил Феликс. На детей всю неделю практически никто не обращал внимания. Однако беспокойство взрослых передавалось и им. И поскольку взрослые заботы им уже наскучили, дети сами старались поменьше попадаться взрослым на глаза. Но на улице было уже слишком холодно, с другой стороны, снега было еще мало. Он лишь тоненьким слоем прикрывал замерзшую землю, и играть в снежки было еще невозможно. А теперь, когда ранили дядю Шандера, взрослым и вовсе стало не до детей. «Зажгите лампу и повесьте ее на окне. Пусть горит всю ночь на случай, если придет Шандер», — распорядился дед. Потом он повернулся к Феликсу и взял его за обе руки. «Сын мой, мы уже слишком стары, чтобы уходить отсюда. Здесь родились, здесь и умрем, коль будет такова воля Божья. Но вы все должны уходить, как только вернется Шандор. Мы растили сыновей не для русских». Бабушка, не в состоянии произнести ни слова, просто не сводила с Феликса грустных, окруженных глубокими морщинами глаз. Она боялась, что видит его в последний раз в жизни.